Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о роли братьев общинной жизни в Голландии как предшественниках реформации. В половине XIV столетия, во время так называемого Вавилонского пленения, в Голландии создалось движение, целью которого было реформировать Римо-католическую церковь. Движение это потом стали называть «братьями общественного строя». Основателем этого движения был Герхард Грут, трудясь совместно и под влиянием Ружбрука. Проповеди Грута слышали большие массы людей, в результате чего в Голландии стало большое духовное пробуждение. Братья общественной жизни вели достойную христианскую жизнь. Они были глубоко убеждены в необходимости христианского образования, то есть школ. По их мнению, просвещение будет содействовать реформированию церкви. Движение это росло и авторитетно укреплялось в Голландии. А потом проникло в Северную Германию. Из основанных ними многих превосходных школ, из которых вышло много замечательных людей, содействовавших научным знаниям и христианского благочестия. В такой школе Мартин Лютер, известный немецкий реформатор, учился один год, будучи мальчиком. Два иных мальчика, учившиеся в одной из таких начальных школ, были Иоанн Вессель и Десидерий Эразм, ставший потом великим голландским гуманистом. Иоанн Вессель получил свое начальное образование в одной из таких школ. Потом он стал ведущим ученым и великим мыслителем того времени. От 1445 по 1456 год Вессель был профессором Эрфуртского университета в Германии. 49 лет спустя Мартин Лютер получил свой первый диплом как магистр искусства из этого Эрфуртского университета. Иоанн Вессель весьма энергично атаковал продажу папских индульгенций. Он весьма ясно и определенно учил о оправдании верой, а не заслугами дел. В его замечательной фразе говорится: «Тот, кто думает, что он может спастись своими добрыми делами, то тот вообще не знает, чем есть спасение вообще». Неудивительно, что Римо-католическая церковь, продававшая индульгенции, зарабатывала на этом несметное количество денег. Весьма враждебно отнеслась к такому учению. Его арестовали и судили как еретика, и держали в тюрьме, где он и умер. Второй замечательной личностью этого времени был Эразм. О его деятельности была создана такая поговорка: «Эразм снес яички, из которых Лютер высидел цыплята». В поговорке этой имеется в виду реформация. Третьей замечательной личностью был Фома Кемпийский, живший тоже в Голландии. Он написал замечательную книгу под заглавием «Подражание Христу». Эта маленькая книга имела большое влияние на формирование христианской мысли. Книжечка эта и по сие время имеет свое важное значение в списке благочестивых христианских книг. Хотя движение Ренессанса в Италии в своей подавляющем большинстве и значении было языческим, стараясь воскресить языческую литературу и искусство до христианского периода, греческих и латинских классиков, но все-таки Даже и в таком виде оно затронуло и пробудило стремление к полезному критицизму и анализу действительности, в каком состоянии находилась Римо-католическая церковь, ее культура, мораль, духовенство и создаваемое учение во свете Священного Писания. Поэтому Ренессанс, даже таким, каким он был, он все-таки способствовал прогрессу и развитию христианской мысли. Под впечатлением таких новых идей у вождей так называемых братьев общины жизни возродилась идея организовать хорошие христианские школы. У Виклифа его требование реформ выражалось в том, что он находил учение Римо-католической церкви, для которого не было основания в Священном Писании. У Савонаролы этот самый протест выражался, что он требовал от тех, кто называл себя вождями, пасторами паствы, но такими не были. Он требовал от них исправления и покаяния. Обзор событий и влияний, которые требовали церковных реформ. В продолжении более нежели 300 лет время от времени слышались как бы пророческие бесстрашные слова, которые из любви к Богу и Церкви Христовой требовали от той Церкви, которая называла себя именем Христа. Они призывали ее к очищению и освящению и покаянию, требуя исключать таких недостойных лиц, которые порочили имя Церкви. Но этим бесстрашным проповедникам отвечали огнем и мечом. Припомним из прошлых бесед историю этих событий. Те, которые требовали исправления Римо-католической церкви или ее реформ, были римо-католическими священниками или же римо-католиками, практикующими эту религию. Ними были альбингенцы, вальденцы и иные. Наименования эти взяты от имен их вождей. Папа Бонифаций VIII был совершенно унижен в своей силе, значению и умер в изгнании. Его преемниками находились в таком называемом Вавилонском пленении 70 лет. Соперничающие папы разрывали Римо-католическую церковь на части, неся вместе с тем смуты и соблазны. В Англии прозвучал голос Виклифа и Лоллардов. Замешательство и войны в Богемии, организация монашеских орденов Доминиканского и Францишканского, которые ставали могущественной силой Римо-католической церкви. Была организована инквизиция. Всякому, кто указывал на ошибки духовников или церкви, наклеивался ярлык еретика, и таких сжигали на кострах. В этой жестокой борьбе были уничтожены десятки тысяч людей. В некоторых странах земля опустела, потому что города и селы были сожжены, а люди убиты или угнаны в неволю, где их продавали как рабов. В половине 15-го столетия были созваны три церковных собора. Турки-магометане завоевали Константинополь, уничтожая Восточную Римскую империю. Восточная церковь учутилась под пятой ложного пророка Магомета и его последователей. Возрождение или Ренессанс приходит в активность. В Голландии прозвучала острая сатира Эразма из Роттердама, который в своих ярких и весьма даровитых сатирах высмеивал невежественных и жирных монахов. И все взятое вместе становилось тем, что церковь стояла на пороге реформации. Церковь в то время была подобна долине с сухими костями, в пророчестве у пророка Иезекииля. Иезекииль 37 главе. Церковь в период реформации. Теперь мы приближаемся к весьма высокой точке в истории Церкви. В 1517 году стали происходить весьма важные события, так что период этот можно назвать новой эрой в истории Церкви. Грубой силе папства, господствовавшей над христианской Церковью, был брошен вызов, и бесстрашные бойцы боролись, чтобы освободиться от тирании, чтобы христианская свобода была восстановлена. Борцы, прокладывавшие путь для реформации, были людьми великой веры и убеждений, высокой интеллигенции, интеллекта и образования, больших моральных качеств и мужества. Ради этих высоких идей они ежедневно рисковали своей жизнью, но их убеждения были сильнее страха, и они бесстрашно боролись за чистоту, святость и свободу Церкви. Несмотря на большую оппозицию римо-католического духовенства, реформация распространялась в Германии, Швейцарии, Франции, Голландии, Англии, Шотландии, Норвегии, Швеции. Цепи суеверия и страха были в какой-то мере сокрушены, и Церковь опять стремилась, чтобы идти путем апостольской Церкви, чтобы поклоняться и служить Богу в духе и истине.